Кто говорил с тобой об этом? Старик Бедокур. Атон презрительно хмыкнул, но чуть расслабился. Что он тебе рассказал? Что я на четверть миньон. Моя бабушка довольна. Орло рад был оставить этот предмет. Атон человек необузданного нрава. У него имелись садистские черты. Очевидно, хитрый Бедокур пытался посеять раздор. Пора сменить тему разговора. «Откуда у тебя Слейпнир?» Атон вновь расслабился. «От Бедекера», — он всегда называл доктора Бедокура именно так. «В старые времена мы с ним исследовали пещеры и по неосторожности попались гусеницы. Бедекер пытался отвлечь ее, пока я пробивал дыру в стене, но она проткнула его хвостом и включила в себя». Орло знал, как это бывает. Длинная гусеница таранит хвостом пикой свою добычу посередине тела. Через мгновение в жертву проникают особые вещества или нервы, и та не умирает, а продолжает жить в виде сегмента этой твари, шагающего в унисон с другими сегментами. В обычном состоянии сегменты у хвоста медленно лишались жизненных соков, перекачиваемых в переднюю часть гусеницы, и усыхали до тех пор, пока не превращались в ходячие обрубки. Гусеница ела не пастью. Ее лицо было огромным фасадом, предназначенным для того, чтобы испугать возможную жертву и отогнать ее к хвосту. Лучшей защитой от гусеницы, как, впрочем, и от других хтонических опасностей, было бегство. Но, действуя с должной осторожностью, гусеницу легко было избежать. При случае Орло вскарабкивался ей на середину туловища, поскольку опасен был только хвост. Наконец до Орло дошел смысл слов Атона. «Бедокур был включен? Но он ведь жив!» «Кажется, дошло, сынок», — усмехнулся Атон. «Бедекер жив лишь наполовину. Он — создание Хтона, сумасшедший доктор, голем, живой чурбан. Хотя, особенно когда ему помогает Хтон, отличный доктор. Тебе нужно было бы обратиться к нему». «Я не мог. Хтон хочет, чтобы девочка умерла». «Так я и думал», — сказал Атон. «Похоже, Хтон не участвовал в данном замысле. Ты начинаешь понимать, что бог пещер не обязательно благодетелен». «Да». Тяжелый урок, как и большинство пещерных уроков. Однако Орло почувствовал, что отец доволен. Атон ненавидит Хтона, но остается здесь во владениях Хтона, и Хтон терпит его. Почему? Орло не смел спросить. Пока. «Обычный человек пропал бы», — продолжал Атон. «Но Бедекер принадлежит Хтону, а Хтон управляет всей жизнью в пещерах, за исключением нас троих. Человеческий мозг слишком сложен, и чтобы управлять им, нужны особые усилия и специальные средства». «Микса!» — воскликнул Орло. «Верно. А те из нас, в чьих жилах течет кровь миньона, способны противостоять даже Миксе. И если все-таки Хтон побеждает, результатом его победы оказывается не управляемый человеческий мозг, а зомби. То, что ему не надо». И все же у неорганического разума есть способы достичь своей цели.